Глава 37. Имперский гамбит. «Что с Аней?» — первым делом спросил я. «Я думала, ты начнешь с другого вопроса». Скривившись от боли, Виктория села на стул, переложив плед с него на столик и прислонила трость. «У меня их предостаточно», — также сухо в тон ей ответил я. «Как и у меня. Начнем отвечать по очереди или будем припираться? Аня жива?» «Жива», — коротко ответила Виктория. «С ней все в порядке». «Где она?» «Это уже вопрос без очереди», — она поджала губы. «Хорошо, спрашивай». Я попытался сесть поудобнее и заодно пощупал бандаж на шее. «Хм, женщина немного смягчилась. Что произошло в твоем поместье? Начать с того, что мы приехали туда вчера вечером, или с того, что там не было тебя?» «Вас», — поправился я. «Вчера?» — Виктория вскинула брови. «Прошло уже 4 дня». «4? Дурная статистика. 2 месяца здесь не провел, а без сознания уже больше недели. Ладно, плохая шутка. Вы с Аней не должны были туда возвращаться. В планах было пробыть во дворце хотя бы 3 дня». «Не должны», — я почти кивнул, но бандаж не позволил мне даже голову наклонить. «Но ее опоили. Опять. Думаю, Павел вам все рассказал». «Нет, я не видела его. Но слышала, что некого повара из дворца нашли мертвым в сгоревшей квартире за восточной ярмаркой. Сыскные сказали, что их сперва облили кислотой». «Всю семью?» «Всю семью. Что тебе известно об этом?» Повар признался, что подмешивал наркотики в кофе Ани. Сказал, что делал это под давлением. Угрожали покалечить его родных. «Павел допрашивал его при мне», — объяснил я. «И сказал, что ему все равно грозила бы смерть, либо казнь за государственную измену, либо так». «Он прав», — кивнула Виктория. «Так это выглядит, как обычное убийство, связанное с дворцом лишь персоной. Жестко, да, но это единственный выход. А Павла в последний раз ты видел на допросе?» «Да, у нас был след, химикаты в кофе. Не очень много, но достаточно для того, чтобы опытный химик мог дать нам подсказку, что делать дальше. Повар не знал никого из тех, кто с ним контактировал». «Жаль. Значит, у нас остается единственный след – химик». «Да, и Павел уехал к нему». «И пропал, похоже. Или не доехал», – задумалась Виктория. «А потом вы отправились назад?» «Как только Ане стало лучше, я увез ее. Мы нигде не останавливались и поздно вечером прибыли в поместье». «Почему вас не было так долго?» «Павел обещал, что будет подкрепление». «Задержалась где-то между Владимиром и Ковровым». «И это последствия?» — спросил я, указав на ее трость. «Нет, последствия этой задержки — несколько сожженных машин и 1,5 десятка убитых людей, которых я только что завербовала». «Это уже начинает походить на войну», — поежился я, «потому что всех, кто был в поместье, перебили». «Я в курсе. Нас опередили и переиграли. Знали, где буду я. Знали, что тебя надо дождаться в поместье. Кто это знал, кроме Павла?» «Аня и Софья Андреевна из тех, кому говорили прямо. Но ведь во дворцах даже у стен есть уши». «Кто-то мог подслушать? Допускаю. Но кто?» «Малый совет, помощница повара, служка», — начал перечислять я. «Кто? Последний, кто он? Что за служка?» «Я не знаю, как его правильно назвать. Он стоит на дверях и сообщает императору о прибывших, когда он на совете. И еще он присматривал за Аней, пока к ней не пришла ее мать». «Мы его проверим». «Ты так говоришь, словно его ждет судьба повара», — заметил я. «Если он виновен, то да, но другим способом. Обойдемся без кислоты и поджогов». «Надеюсь, что меня ни в чем не обвиняют». «Нет, конкретнее, ты меня ни в чем не обвиняешь». «Я пока еще не решила, потому что до сих пор не знаю, что произошло у тебя в поместье за время моего отсутствия». «Пришла бригада стрелков, перебила людей вокруг дома, взорвали автомобиль и вынудили нас отступить в Любец. Если ты там была, то наверняка могла увидеть тело рыбака. Вшестером мы двинулись к лодкам, чтобы перебраться через Клязьму, но пока я пытался очистить причал, то есть убрать свидетеля, то есть не устранить, а просто отправить его домой, я поняла. Зря. «Почему зря?» — воскликнул я. «Да, он жил в деревне, обычный человек, он не обязан быть жертвой, был другой способ». «И чего стоил тебе этот способ?» Я отошел от остальных на 2 минуты. В группе были люди, следившие за тылом, и, несмотря на это, их всех схватили. 2 убили сразу, а еще 2 оставили в живых подольше. Но в конечном итоге их тоже убили. И рыбака тоже. Ты хотел спасти одну жизнь, но потерял 5. Это и плохо, Максим. Иногда надо уметь жертвовать малым. Он же вообще случайно там оказался». «Да, не в том месте и не в то время. Ему не повезло. А что сказать про остальных?» «Хорошо, я виноват, признаю. Но здесь я ничего не мог сделать». «Будь ты их командиром, тебя бы ждал расстрел за такое. Отчасти они и сами виноваты. Позволили подкрасться незаметно». Виктория вздохнула. «За вчера наша группа потеряла почти 40 человек». «В Бельково спалили дотла дом с 5. Они даже не успели прийти вам на помощь. Что было дальше?» «Меня тоже схватили. Я коснулся виска и нащупал бинты еще и на голове. Вернули всех в дом. 2 бойцов, Аню и меня. Кроме нас там был еще бритоголовый парень. Ты его знаешь?» «Слышала. Он тоже с вами работает. К сожалению, жесткий человек». «И это мне говоришь ты?» «Мне казалось, что ты понял свою ошибку. 5 вместо 1». «Да понял я. Ладно, он жестче, чем вы. Хотел уговорить оставшихся прикончить меня, как преступника, похитителя Ани. Но что-то пошло не так. Похоже на то. Я точно уверен, что из вас вербовщик вышел куда лучше, чем из Бритова». Он предложил им прощение за прошлые грешки, если кто-нибудь меня прикончит. Но никто не согласился. Это его взбесило, и он застрелил 1. Потом я предложил ему нанести мне более реальные увечья, а не оставлять следы от веревок на теле. И он согласился. «Еще бы он не согласился», — прокомментировала Виктория. «Для бойца у него отличная реакция». «Вы не работаете вместе, как будто разные структуры, но все равно говорите так, как будто все знаете про него». «Сейчас не работаем, а когда-то было 2 дел. Не суть, вернемся к нашей теме». А потом началась стрельба, он заторопился, пристрелил 2, сломал мне ногу, а потом я провалился в подвал. «Случайно или нарочно?» «Нарочно, я бы не смог помочь Ане в таком состоянии». «А если бы он стрелял в меня, когда я рядом с ней?» «Сомнительно звучит», — Виктория покачала головой. «У него был коротыш. Как по мне, не самое меткое оружие». «Соглашусь, но все же...» «И это все?» «Мне показалось, что он выстрелил мне вслед, а потом я уже упал». «А что же ваша история?» «Свою историю я тебе рассказала, но мне нужно было знать то, что расскажешь ты». Потому что я так и не добралась до поместья. Кто же тогда привел нас сюда? Мне говорили, что ты уже знаком с этим человеком. И по правде сказать, я удивлена. Просто скажи, о ком речь. Бритый то же самое говорил мне про своего заказчика. Или начальника. Это же не обязательно должен быть один и тот же человек в его случае. Возможно. Я могу назвать тебе его имя, но... «Да хватит уже загадок, мать вашу!» Не выдержал я, стукнув кулаком. Движение тут же отдалось болью в шее. «Ай, черт!» Другой рукой я потер шею. «А что, разве нет мазей для лечения вот этого всего?» «Нет, к сожалению. То, что продается в аптеках для ускорения заживления наружных ран, здесь не поможет. Кости должны срастись сами. А шея — простое растяжение». Во всяком случае, так сказал доктор Семин. «Семин? Это еще кто такой?» «Игорь Семин». В дверь постучали, и Виктория, по привычке резко вскочив, охнула, схватилась за трость и поковыляла впускать гостя. «Сейчас тебе все расскажут», — сообщила она уже на ходу. «А это она указала на ногу. «Это последствия участия в имперском гамбите. Входите, он, кажется, неплохо себя чувствует». «По-моему, вообще великолепно!» В комнату вошел богатырь, на котором едва не трещала по швам военная форма. «Племяшка снова обязана тебе жизнью!» «И вам добрый день, Сергей Николаевич!» Я протянул ему руку, завалившись на бок, чтобы не напрягать шею. «Кости срастаются!» Он дружелюбно похлопал меня по плечу. Удивительно, но при этом кровать не сломалась, а моя голова осталась на плечах. Прогресс. «Остальное не беда. Что там?» Он внимательно посмотрел на меня. «Пара ссадин, ни одной дырки от пули. Красота! Значит, скоро сможешь Анютке показаться. Из дворца ее не выпускают пока что. И никакого кофе». «Извини, но я пока не очень понимаю твою роль во всем этом». «Ха! Это же я вас вытащил! Я и мои ребята!» «Твои ребята?» «Младшегвардейский императорский полк!» «Как-то странно звучит». «Это не то чтобы войска», — задумался Сергей Николаевич. «Но бойцы просто звери». «Что-то вроде личной охраны?» «Я думаю, 60 человек и техника многовато для охраны». «А для полка маловато», — улыбнулся я. «Так, раз шутит, значит, точно все в порядке. Ты что, разве не слышал стрельбу?» «Стоп-стоп, сперва скажи, как ты там вообще оказался?» «Как-как? Позвонил брат и говорит, найди доктора какого-то. Я отправил людей, а пока они искали, он еще раз позвонил и сказал, что вы уехали в поместье. Так что я решил оказать небольшую поддержку. Собрал своих ребят, а там и Игоря подвезли, того самого доктора». «Так вот о ком речь. Ему можно доверять. А как ты добрался до нас так быстро?» «Не то чтобы очень, но Аня сказала, что несколько часов ты был без сознания еще в доме, когда вас схватили. Так что у нас оказалось достаточно времени, чтобы добраться до твоего тлеющего особняка и найти там прекрасную тренировочную площадку». «Я надеюсь, из твоих никто не пострадал?» «Пара легких ранений и ничего более. Не переживай, все отлично. Наши пулеметчики косили их на ура. Прожектора подключили не сразу, но как только появился свет, дело пошло. А потом мы добрались до коттеджа, оттуда выскочил какой-то лысый парень. Он остался жив? Мы приказывали ему остановиться, но он сбежал. В нас он не палил, поэтому и ответного огня с нашей стороны не было. Так что ты с ним еще поквитаешься». «От нас никто не спрячется», — басовито выдал он и снова расцвел широченной улыбкой. «Я же всегда говорил, что мои ребята лучше любого из третьего. Кто они? Так, шпики, как крысы снуют туда-сюда, крошки собирают, да крошками ворочают. Чтобы я еще раз какой документ от них всерьез воспринял? Да ни за что!» Виктория в это время хмурилась у него за спиной. «Пожалуй, это и правда неприятно, слушать такие вещи». «Ты нас здорово выручил», — признался я. «Может, благодарность за спасение Ани надо давать тебе?» «Нет-нет-нет, что тут, пустое. Для моих ребят такая тренировка в будущем жизнь может спасти. Мы же хорошо подготовились к этому броску». «Все равно спасибо тебе, как бы ты ни отказывался. Ты очень помог». «За тобой должок будет», — Сергей Николаевич хлопнул ладонями. «Брат мой тебе подскажет, что к чему». Он подмигнул, развернулся, щелкнув каблуками, и направился к выходу. «Не думала, что вы так хорошо общаетесь», — заметила Виктория, когда он ушел. «Как оказалось, он обо мне не самого плохого мнения. В любом случае, история сошлась, а наша партия еще продолжается. Думаю, через несколько дней тебя навестят еще. Если будешь себя хорошо чувствовать, то и сам доберешься до дворца. А я, пожалуй, на сегодня закончу быть твоей сиделкой и займусь работой. Поскольку никто не знает, что ты здесь, опасность тебе не угрожает». «Спасибо», — поблагодарил я ее. и за то, что была моей сиделкой. Принимаю твою благодарность, Максим. Должна сказать, что тот случай в Любце... Нет, не вини себя. Тут вышла большая недоработка на самом деле. А то, что ты вступился за местного, добавляет красок в твой портрет». «На меня что, есть досье?» — крикнул я, но Виктория уже меня не слышала. Впрочем, меня не оставили без еды, разве что не сообщили о ней. Столик у изголовья я заметил лишь, когда хорошенько смог развернуться прямо в постели. Он был на колесиках, полон еды, и я неплохо перекусил, а потом лег спать. Моя совесть очистилась. Аня жива, все в порядке, кошмаров можно не опасаться. Теплая подушка быстро нагнала сон. Но разбудил меня посреди ночи необычный аромат. Резкий, но не нашатырь. «Здравствуй, Максим!» Со мной точно разговаривал робот. Голос потрескивал и звучал немного металлически. «Не пугайся, тебе ничего не угрожает, по крайней мере сегодня». «Кто это?» «Неважно, ты меня знаешь, и мой человек прямым текстом тебе об этом сказал». В полнейшей темноте я не мог разобрать ничего, только лишь определить расположение источника звука. «Что ты здесь делаешь? Зачем?» «Потом вопросы, потом ответы. Ты хорошо справляешься, Максим. Я просто пришел засвидетельствовать тебе это. Очень хорошо. Продолжай в том же духе». «Да о чем?» «Не нужно вопросов, как я уже сказал. Считай мой визит знаком почтения. Я мог бы отделаться запиской, но пришел сам». «Ваш человек пытался меня убить». «Это был старый план. В новом тебе отведено место получше. Вот увидишь, тебе понравится. А теперь спи, барон». Я услышал в последнем слове насмешку, даже несмотря на странное звучание. Металлическое жужжание прекратилось. В нос ударил другой аромат, и я тут же провалился в сон».